По ночам роботам страшно. В Берлине после вторжения немецких войск в Россию о том, сколько миллионов смертей принесет эта кампания, никто пока не подозревает. Ношение на одежде желтой звезды стало обязательным для всех евреев с 19 сентября 1941 года. 16 октября были отправлены в лагеря первые поезда с берлинскими евреями. На сей раз операция осуществлялась совершенно открыто. Теперь, когда Германия находилась в состоянии войны сразу с тремя самыми могущественными державами мира, Гитлер, казалось, был до крайности возбужден этим брошенным ему поразительным вызовом и ждал от немецкого народа безоговорочной преданности. Геббельс отныне будет постоянно возлагать на евреев вину за бомбардировки столицы. Многие берлинцы, попавшись в сотканную им сеть лжи, утратят способность критически мыслить и будут искренне верить, что альянс между большевизмом и торгашами-евреями, воплощением которого являются Великобритания и Соединенные Штаты, и который пользуется поддержкой международной масонской организации, направлен не против Гитлера и его банды, а против них самих и Германии. 1942 год будет отмечен вспышкой массового антисемитизма, еще отсутствовавшего несколько лет назад в момент «Хрустальной ночи». Нацисты, освободившись от страха перед возможной ответной реакцией американцев, решаются, наконец, довести до конца операцию по уничтожению евреев и представителей других низших рас. Все начинается 11 декабря 1941 года с речи фюрера в Рейхстаге, яростно обличающие Рузвельта, поддерживаемого евреями и миллиардерами, который, дабы скрыть крах политики нового курса, взял на себя ответственность за развязывание войны. Гитлер обвиняет этого франкмасона в целой серии преступлений против Германии и мира. Его, фюрера, последние фразы были заглушены громом оваций, запишет потом Уильям Ширер, который остался в Берлине еще на несколько дней. В то самое время, когда Гитлер выступает в Рейхстаге, суровый и чопорный, по словам Чано, Риббентроп принимает американского представителя в Берлине и, даже не предложив ему сесть, зачитывает декларацию об объявлении войны. 11 декабря заканчивается подписанием тройственного соглашения между Германией, Италией и Японией. Каждый из союзников обязуется не заключать сепаратного мира с кем-либо из противников вплоть до достижения окончательной победы. Вечером того же дня Гитлер недоверчиво выслушивает адмирала Редера, явно удовлетворенного последними событиями, который докладывает: «Война в Тихом океане облегчит наше положение, ибо снабжение Англии ухудшится». Гитлер расспрашивает его об Азорских островах, островах Зеленого мыса, Дакаре, и главнокомандующий ВМФ рассеивает сомнения фюрера. «Они пойдут на все, лишь бы спасти Индию. Они концентрируют свои силы на Дальнем Востоке, а наши субмарины уже приближаются к американским берегам». Как отметил один шведский журналист после митинга, этого промывания мозгов, толпа роботов, он имел в виду берлинцев, мало-помалу приходит в себя, будто пробуждаясь от сна. В 1940 году от воздушных налетов погибли 250 человек и 10 тысяч остались без крова. Сейчас все это может повториться. Берлинцы, воспринимающие происходящее отчасти с героическим стоицизмом, а отчасти с иронией, по словам все того же журналиста, с минуты на минуту ожидают воя сирен, выкрашенных в белый цвет и установленных в кудами. На данный момент, они это знают, в городе имеется только 160 тяжелых батарей ПВО и 200 других более легких. Убежище строили в спешке, и горожане уже придумали множество анекдотов по поводу их ненадежности. Люди спрашивают себя, не придется ли им вновь надеть противогазы, с которыми они не расставались в течение нескольких дней в самом начале войны, в 1939 году. Выходя из кинотеатров, они выпивают по последней кружке пива, достают из карманов красно-черные хлебные карточки, чтобы получить завтрашний паек, и обмениваются шутками по поводу фургонов гестапо, которые колесят по городу, когда все добропорядочные граждане спят крепким сном. Поглядывают краем глаза на объявление о «Кёленклау». Так на местном жаргоне называются те, кто ворует уголь. В пригородах часто судачат о высоких зарплатах служащих гестапо от 600 до 800 марок. А когда хорошенько захмелеют, о страшном эшафоте в Плёцензее, где якобы уже обезглавили около 3000 преступников. В запрещенных анархистских песенках поминаются опиумные подвалы, эти тесные задымленные притоны, где в недавнем прошлом штурмовики расправлялись с наркоманами. Позже дойдет очередь и до Черной капеллы. 20 июля 1944 года многие военные преступники будут повешены на пятачке земли, освещаемом резким светом прожекторов под жужжание кинокамер. А пока все, что связано с террором, остается спрятанным глубоко в подсознании и выплескивается наружу только в рассказывании страшных историй о вампирах, англичанах или евреях, которые, переодевшись в немецкую санитарную форму, потихоньку добивают раненых. В кинематографах идет фильм «Польская компания», в театрах «Разбитый кувшин Клейста». Представления в варьете «Скала» превосходны. Угля хватает, картошки тоже. Евреи поют в синагогах свои печальные псалмы. Они заперты в пределах гетто и ожидают депортации. Столичные театры, 3 оперных и 24 драматических, продолжают ставить хорошие спектакли, а сосиски ничуть не менее вкусны, чем раньше. Но все, так сказать, сидят на чемоданах, подобно тем малолетним солдатам, у которых приготовлены и самые необходимые вещи на случай, если придется спуститься в убежище, и даже новенькое ведро с водой, чтобы затушить небольшой пожар, если таковой возникнет.